Глава 8. 5 лет спустя. «Рой! Рой!» — звала я мужа, испуганно трогая горячий лоб Остина. «Рой!» Но в детскую ворвался вовсе не он, а не менее испуганная миссис Эссейл. Женщина прикрикнула на кого-то из служанок и подошла к нам, чтобы точно так же потрогать малыша. «Он весь горит!» «Не то слово. Казалось, сейчас мой сын воспламенится, не приходя в сознание. От страха меня колотило крупной дрожью, ведь я совсем не знала, что делать. С момента рождения он заболел впервые. Да и я вообще не была уверена, что драконы могут недомогать. Когда в комнату вбежал муж и схватил сына на руки, я закусила губу, стараясь не разреветься». Еще вчера мой мальчик ложился спать без каких-либо признаков заболевания, и я была уверена, что утром найду его в добром здравии. Рой хмурился и последовательно снимал с Остина пижаму, чтобы осмотреть на предмет ранений. «Я вызову целителя», — нервно пробормотала бывшая свекровь и удалилась из детской, оставив дверь открытой на тот случай, если потребуются слуги. В коридоре я заметила нервно мнущуюся Сандру. Уверена, что она переживала не меньше моего, потому что тоже проводила довольно много времени в компании с малышом и его бабушкой. Махнув ей рукой, чтобы вошла, я села на постель и принялась кусать палец, лишь бы отвлечь себя от разрывающих душу переживаний. «Рой, что с ним?» — спросила тихо, не имея терпения ждать. Он бросил на меня хмурый взгляд и поджал губы, укладывая ребенка обратно на кровать. «Я не знаю, Сани. Драконы вообще редко болеют. Дети-драконы не болеют никогда. Даже во время первого оборота, а ему еще рано». Мой взгляд заметался по полу, а мозг начал активно перебирать события вчерашнего дня. Возможно, было что-то необычное. «Карифа!» — крикнула я. И нянечка мгновенно шагнула внутрь. По ее лицу было видно, она встала буквально только что из-за поднявшейся в доме паники. «Он вчера ел что-то необычное». «Вы гуляли вчера?» — хмуро произнес Рой. «Вспомни, может, у кого-то что-то брал на детской площадке? Или к нему подходил кто-то?» «Нет», — женщина покачала головой, испуганно глядя на моего сына. «Всю прогулку мы провели на детской площадке на набережной, и я постоянно была рядом. Позже мы пошли через рынок, потому что молодой господин хотел посмотреть на бумажные ветряки и позже повторить для вас, госпожа». Карифа нахмурилась. «Я ничего необычного не припомню. Разве что у самого дома он нашел деревянную игрушку, рассмотрел, да и положил на место, посчитав, что кто-то ее случайно забыл, госпожа». «Позабыл игрушку у самого нашего дома?» Это выглядело несколько подозрительно, а потому я позвала Цверга и попросила разыскать эту игрушку. Целитель прибыл только через час. К этому моменту я уже растирала сына водой, чтобы попытаться сбить жар, но он был стабильно высоким и никак не хотела отпускать малыша из своих чудовищных пут. Мужчина долго разглядывал Остина, переворачивал, что-то проверял, использовал свои инструменты и даже заглядывал в рот. Я нервно наблюдала за всем, стоя в стороне, вцепившись в руку Сандры и еле сдерживая слезы. Игрушку не нашли, и я надеялась, что это и правда была просто вещь, которая не приносит вреда. «Это магическое отравление», — наконец вынес вердикт целитель, и у меня подкосились ноги, а в глазах начало стремительно темнеть. «Если сегодня же не выяснить, что именно стало причиной, боюсь, малыш не доживет до утра». «Как же так?» — прошептала я, подходя к сыну и принимаясь целовать его ручки, лобик и щечки. «Маленький мой, как же так? Как же это выяснить?» Тихо спросила Сандра, заломив руки. «Есть еще один вариант». Мистер Кенрик повернулся и посмотрел в мои глаза. «Я знаю ведьму, которая сможет вам помочь». Мгновенно вспомнив ситуацию с Крейном, я хотела было резко и очень грубо отказаться, но взяла себя в руки и тихо выдохнула, понимая, что если иных вариантов нет, то и выбора тоже не остается. Убрав влажную прядку с детского лобика, я закусила губу, пытаясь успокоить себя тем, что не все ведьмы одинаковые, и, возможно, та, которую посоветует наш целитель, не станет вредить. Нужно просто подстраховаться и любым способом запомнить, кто она и где ее искать. «Продолжайте», — кивнула я. «На окраине живет Вергильда. Характер у нее тот еще. И денег берет за свои услуги немало. Но она вполне способна очистить ауру малыша от яда». «Деньги значения не имеют», — ответил ему Рой. «Не скажите, лорд Ворвуд, эта женщина возьмет с вас целое состояние». «Заработаем еще», — настаивал на своем супруг. «Жизнь ребенка важнее любых благ». Мужчина кивнул и снова взглянул на меня. «Мой экипаж уже подготовлен, поэтому не вижу смысла терять время зря. Собирайтесь, укутайте Остина в тонкую простынь и выносите. Я вас довезу до Вергильды». Я кивнула и принялась выполнять задачу, стараясь вообще все выбросить из головы. Мне казалось, что все это кошмарный сон, что в реальности ничего подобного просто не могло произойти. Мы ведь почти 5 лет жили спокойно и не тужили. Каждый день как особенный праздник, устроенный для единственного ценного обитателя в этом доме. В наши интересные игры и занятия включались все. И в целом, казалось, нет предела счастью. «Сани, все будет хорошо», — заглянула в мои глаза Сандра. Она была полна сочувствия и соучастия. И не было в том ничего удивительного, ведь она сама скоро должна была стать мамой. Я кивнула в ответ и посмотрела на миссис Эссейл, стоявшую у дверей. Она была бледна и также перепугана. «Вы едете с нами». Женщина благодарно кивнула и последовала за мной. Путь до дома ведьмы показался очень долгим. Я все рассматривала личико Остина и думала о том, что может сделать ведьма и каковы будут последствия. Страшно, если ситуация с внутренним конфликтом двоепостасного повторится, но еще страшнее, если этого двоепостасного и вовсе не станет. Я просто не переживу. Умру в ту же секунду. «Приехали, леди Ворвуд», — подала голос Лора, которая в этот раз села с нами в экипаж, никак не комментируя свое решение. Но я и так знала, что девушка не менее нас переживает за молодого господина. Мистер Кенрик взял ребенка на руки, зная, что женщине в платье спуститься по ступеням с малышом на руках практически невозможно. Поэтому он сам понес его в двухэтажный светлый домик, увитый плющом. Было еще раннее утро, но солнце уже встало, и вовсю чирикали птицы, соревнуясь друг с другом, кто громче. Повсюду витал аромат цветов из палисадника, но я на это не обращала никакого внимания. К нам навстречу вышла высокая черноволосая женщина. Платье на ней было цветастым и вовсе не свойственным для здешних мест. Другая мода. Очень яркая и интересная, привлекающая внимание. «Зачем пожаловали?» — спросила она довольно грубо, но уже с интересом разглядывая ребенка в простыне. Лора и миссис Эссел остались в карете, решив не мешать. И сейчас я чувствовала себя даже как-то неловко без них. «Мой сын болен». Начала, но была перебита. «Я вижу, что нездоров. Что с ним?» Обратилась ведьма к мужчине, тряхнув волосами и уперев руки в бока, словно собираясь прогнать прочь незваных гостей. «Магическое отравление. Ты должна помочь», — ответил он тоном, нетерпящим отказа. Ведьма хмыкнула, но открыла дверь, приглашая нас внутрь. А когда мистер Кенрик поднялся на крыльцо, она скользнула взглядом по Остину на его руках. Затем перевела его на наш экипаж и нахмурилась, увидев выходящих оттуда Лору и леди Арнет. «Прислугу отправьте домой», — потребовала грозно. Растерянно взглянув на бабушку Остина, я развела руками. Правила в доме ведьмы устанавливала не я. Женщина побледнела, но покорно кивнула мне, после чего они вернулись в экипаж и уехали. «Зачем?» — поинтересовалась я, когда мы остались одни на крыльце дома. «Затем», — задумчиво ответила Вергильда. «Что я знаю, какой будет ее реакция на манипуляции с этим ребенком?» «Ох, как знала, что нельзя продавать приворотное стерве! Благо, трава была под рукой!» — пробормотала она, входя в дом. «Ну и бед натворила мерзавка!» «Что?» «Да моя вина, говорю!» — хмыкнула ведьма. Я не понимала, о чем она говорит, да и не слушала особо. Куда важнее было состояние Остина. Я проследовала за ней в самую светлую комнату в доме и, закусив губу, наблюдала, как мистер Кенрик укладывает моего сына на длинный узкий стол, что стоял посреди помещения. Мельком огляделась и обнаружила аккуратные белые стеллажи, ломившиеся от обилия различных склянок с жидкостями и порошками. Вергильда вошла последней, закрыла дверь и мгновенно принялась за дело. Первое, что она сделала, взглянула на моего сына, подняла ему веки и едва понятно пробормотала: «Засранка судьба теперь не оставит меня в покое, да?» Мы с целителем устроились у стены и отстраненно наблюдали за происходящим. А женщина суетилась по комнате, собирая какие-то камушки, склянки и травы. Все это либо укладывалось у головы бледного Остина, либо попадало в большую чугунную чашу у окна и нещадно дымило. Правда, окно было открыто, и большая часть смога выходила наружу. «Вот один раз влезешь по своей непутевости», — все причитала она. «Мать бы меня убила!» Мы ничего не говорили и не спрашивали, стараясь не отвлекать ее от процесса. А я, ко всему прочему, едва могла дышать от волнения. В какой-то момент ведьма сунула мне в руки склянку и наказала выпить, а после подойти к сыну. «Когда он закричит, а он закричит, начинай его успокаивать». Не успела я спросить, будет ли ему больно, как Вергильда со всего маху впечатала в грудь малыша фиолетовый камень. Остин мгновенно распахнул глаза, широко раскрыл рот и закричал. И я увидела, как из него брызнул яркий свет. «Тише, сыночек! Я здесь! Я с тобой, Остин! Мама рядом!» Комнату огласил мелодичный перелив бубенцов с моего браслета, а по коже пронеслась толпа мурашек. И крик мгновенно перешел в детский плач. Остин сжал ворот моего платья кулачками и старался дотянуться лицом до моей шеи, как любил делать, когда засыпал. «Мамочка, мне больно. Так больно, мамочка!» Сердце камнем рухнуло вниз, а из глаз потекли слезы. Я никогда так сильно не желала принять чью-то боль на себя. Неважно, пусть я умру от этой боли, но лишь бы ему было легче. «Сделай что-нибудь!» — рявкнула я сквозь слезы, на что ведьма удивленно на меня уставилась. «А я делаю!» — хмыкнула в ответ. «И, похоже, немало еще сделаю», — добавила с нотками иронии в голосе. Через пару минут женщина убрала камень от груди Остина, и малыш мгновенно расслабился и уснул. Я вытирала его щеки от слез, убирала влажные прядки волос со лба и была безумно благодарна за то, что на лице моего мальчика снова появился румянец, а дыхание стало ровным и глубоким. «Он спит», — подтвердила ведьма мои догадки и принялась снова ходить по комнате. «Магический яд я убрала. Дракончик быстро восстановится, в отличие от его отца». Я повернула голову и удивленно на нее посмотрела, не понимая, при чем здесь его отец, который, к слову, даже не приехал с нами. «Лорд Ворвуд в добром здравии!» — подал голос мистер Кенрик. Ведьма обернулась и насмешливо посмотрела на мужчину. «Выйдите, будьте добры. Нам с мамочкой есть о чем поговорить». Мужчина возмущенно кашлянул, но послушно покинул помещение, взглянув напоследок на меня, будто пытаясь убедиться, что мне не нужна защита. «Я не знаю, что там у вас происходит», — проводив взглядом целителя, произнесла ведьма. «Но отравление пришло от отца ребенка. Пришлось временно заблокировать этот канал, чтобы столь глобальный негатив по нему не спускался. Растущий зверь мальчика еще не осознает, поэтому взял слишком много, чтобы защитить своего родителя». «Не понимаю», — прошептала я. Вергильда даже бровью не повела. Подошла к стеллажу и начала греметь склянками. «Много лет назад ко мне привезли парнишку с больным глазом. Я прекрасно помню и цвет этих невыразимо синих глаз, и болезненный вид. Юнец уже несколько месяцев мучился, и целитель, как ни старался, ничего сделать не мог». Она подошла к столу, на котором спал Остин, поглядела на него и сама себе кивнула, после чего вернулась к своим банкам. «Сколько я не пыталась понять, что с ним происходит, сколько не применяла силы и мантику, все пустое. Казалось, что боль не в глазах, а в его мыслях». «В каком смысле?» Не поняла я. «В том смысле, что парню в действительности было больно, но не из-за ранения, а из-за ментальной магии, подкрепленной чем-то еще. Но это я сейчас понимаю. А на тот момент... В общем, этот урод белобрысый предложил использовать артефакт на органе зрения. Я бы сама такое никогда не провернула. А потому он мне долго объяснял, что нужно делать. И только тогда я согласилась, когда поняла, что для юного лорда нет никакой угрозы». Я, помню результаты ее труда, лишь поджала губы. «Да не осуждай ты», — отмахнулась она от меня. «Меня этот гад тоже обманул, потому что глаз подсунул не парнишке. Но я об этом узнала только когда мне Ковен по голове настучал за опасную коллаборацию с целителем. А воротить-то уже ничего не дали. Урод белобрысый память всем подкорректировал и манипулировал юнцом, как марионеткой». Я задумалась над ее словами и молчала, пока она продолжала суетиться. Мои догадки 5-летней давности о том, что Крейн стал таким по воле мистера Гренча, были верны. И будь у меня возможность найти эту женщину раньше, я бы, несомненно, начала разбираться. Но теперь... Крейн глубоко женат, и о существовании сына ни сном, ни духом. Возможно, у него есть дети от Лауры. В груди что-то кольнуло, и я свернула свои мысли с этого направления. «Ситуация с моим ребенком не должна повториться», — сообщила я твердо. Вергильда развернулась ко мне, держа в руках склянку, и улыбнулась. «Приведи ко мне его отца, найди его глаз, и я огражу твоего сына». «Но вы сказали, что заблокировали их канал. Значит, можно оставить его так?» «Деточка», — хмыкнула ведьма, внимательно меня разглядывая, словно видела что-то необычное. «Канал отец-сын невозможно заблокировать навсегда. Это к большой беде. Ты же не хочешь проблем своему сыну?» «Они у него и так будут, если оставить все как есть». Она сунула мне склянку в руку. «Так реши этот вопрос, как я предлагаю. Освободи обоих». Я взглянула на Остина и вздохнула. «Если понадобится, я перелопачу для него всю страну, сверну горы и вычерпаю руками океан, так что нет смысла артачиться и упираться. Вергильда сама желала все исправить, а не причинить еще больше вреда. Столько лет прошло». Вздохнула я. «С чего вы взяли, что глаз Крейна все еще существует? с того?» — хмыкнула ведьма, присаживаясь на стул и внимательно глядя на меня. «Что он, судя по всему, еще подвергается контролю мистера Гренча. Не имея в руках этого органа, целитель бы ничего не смог сделать. Его нужно отнять и принести мне. Тогда я смогу освободить отца малыша от чужого контроля». На этом мы закончили важные разговоры и решили немного передохнуть за чашкой чая, пока Остин набирается сил. «Леди Ворвуд, вы не должны здесь находиться!» С паническими нотками в голосе схватила меня за руки Вилара. «Леди Ворвуд, это вероломное нарушение границ частной собственности!» Но я упрямо поднималась по лестнице к кабинету Крейна, точно зная, что он там. Пальцы нервно сжимали подол платья, губы были поджаты, а глаза прищурены. Я была настроена поговорить с драконом, если он все еще был жив. Подойдя к кабинету, я рванула на себя дверь и замерла, увидев бледного как смерть мужчину. Волосы Крейна были спутаны, на щеках темнела трехдневная щетина, и в целом весь его вид говорил о недомогании. «Добрый день, лорд Арнет», — резко поздоровалась, захлопнула за собой дверь прямо перед носом Вилары и, стянув с рук перчатки, направилась к застывшему в изумлении мужчине. «Ты ведь не настоящая, да?» — спросил он, словно был в бреду. Бросив взгляд на стол, я увидела свой дневник. Он был закрыт и лежал на самом краю, будто его отбросили. Но потрепанные страницы сказали мне о том, что за 5 лет перечитывали его множество раз. Потрогав лоб Крейна, я убедилась, что у него, как и у Остина, была очень высокая температура. Но для меня оставалось вопросом, почему он все еще был в сознании. Я склонилась над ним, заглянула в глаза, отметив, что пульсация красного зрачка ускорила темп, и тихо сказала: «Я хочу поговорить с ним. Уступи». Крейн сжал губы, поднял руку и схватил меня за ворот платья. Далось ему это с большим трудом, и я подумала, что он должен быть в постели, а не в своем кабинете. «Зачем ты пришла, Санни?» «Поговорить с ним». Он на миг прикрыл глаза, безвольно опустив руку, и глубоко вдохнул. Да так устало, что я поняла все. Нет больше дракона. Не ответит он ни ему, ни мне. «Уходи. Уходи и больше никогда не возвращайся, Саншайн. Если уйду, то, похоже, возвращаться будет уже некуда. Сейчас он такой же беспомощный, как Остин. Разве я могу вот так его бросить?» «Действительно хочешь, чтобы я ушла?» — спросила, отвлекая его внимание. «Даже не спросишь, как я жила все это время?» «И как же?» Крейн проводил взглядом мою руку, взявшую со стола дневник. «Я знаю, что ты вышла замуж и живешь где-то в благополучном районе города». Его дыхание было частым и неглубоким, а по вискам стекали капельки пота. Но я не гнала его в постель, точно зная, что он не станет меня слушать, раз уж даже Вилара ничего не смогла сделать. «А я знаю, что ты также благополучно женился после развода. Где твоя жена? Дай угадаю. Она вернется завтра». Бывший супруг нахмурился, силясь понять, о чем я говорю. Я же замолкла, листая свои старые записи и недоумевая над тем, как некоторые из них были затерты и засалены от прикосновений. «Зачем ты это читаешь?» — поинтересовалась я. «Все это давно в прошлом. У тебя новая жизнь, новая жена. Что тебе нужно от моих мыслей?» Я действительно не понимала. Это было неловко, потому что я во многом осуждала его. За бестактность, за равнодушие, за снобизм. «Сначала пытался понять, почему ты меня таким выдумала, и для кого все эти истории про твои попытки быть другой, когда ты всегда опускала глаза в пол, носила невзрачные платья и молчала, как овечка». Выдохнул он, поморщившись. «Потом желал, чтобы жена никогда меня таким не видела, даже если это вовсе не так». «Выдумала?» Взглянув в глаза мужчины, я усмехнулась, понимая, что он сам себя таким не помнит. Наверняка нет. И меня не помнит той, кем я была тогда. Отложив в сторону дневник, я склонилась к Рейну, по-прежнему глядя прямо в глаза, и тихо спросила. «А какой ты видишь меня прямо сейчас, Крейн?» Мужчина опешил от вопроса, чуть отстранился и вцепился взглядом в мое лицо, словно впервые видел. И по мере того, как он смотрел, его глаза и зрачки все сильнее расширялись. «Они ведь давно не применяют контроль в отношении меня. Поэтому сейчас ты видишь меня такой, какая я есть. Такой, какая я должна тебе нравиться. Я тебе нравлюсь, Крейн». Он сглотнул и кивнул. А я подумала, что с этим отравлением он будто стал абсолютно беззащитным и поведает мне обо всем, о чем я спрошу. В душе поднялась странная теплая волна, подкатившая к горлу и заставившая меня в следующий миг сделать то, что я сочла бы неприемлемым в любой другой ситуации. Склонившись еще ниже, я коснулась его губ в легком поцелуе, желая понять, что изменилось с тех пор, как я ушла. Звон бубенцов с браслета, тихий шелест магии и прорва нежности, затопившая душу. Дыхание на миг замерло на губах, как и чувство умиротворения, но лишь для того, чтобы сорваться с чужих губ с тоном «Санни». Горячие руки скользнули по моему лицу, а губы накрыло обжигающей волной. Нежность и страсть сплелись воедино, отдавая вкусом соленых слез. «Моя девочка». И я бы отдалась порыву, забралась на его колени, чтобы крепче прижаться к горячему телу, но именно жар не давал этого сделать. «Ты болен, Крейн», — оторвалась я от его губ и выскользнула из пленительного захвата мужских рук. «Отравлен. И, судя по всему, до завтра не доживешь». Синие глаза все еще были подернуты страстной поволокой, но дракон, а это был именно он, молчал, внимательно слушая. «Мой отец уже отправился в императорскую канцелярию, а ведьма, что вылечит себя, когда найдут причину вашей проблемы, уже готова к твоему приезду и ожидает. Но тебе нужно удержать человеческую личность, чтобы он не успел наворотить дел под контролем преступника». «Он все равно возьмет верх, пока они вмешиваются. Потому что все стремятся меня подавить. У меня больше нет сил сопротивляться». Я подошла к нему и протянула руку. «Если он появляется только тогда, когда я совсем близко, мне придется его касаться». Дракон медленно, но без заминки ухватил мою ладонь и поднялся из кресла, не твердо встав на ноги. «Идем. Тебе нужно прилечь». Мужчина устало посмотрел на меня, и я увидела невысказанный вслух вопрос. «Я буду рядом, пока не решится твоя проблема». «А потом?» Я ничего не ответила, открыв дверь. «Потом я вернусь к мужу и сыну, потому что у меня совершенно другие приоритеты. Пусть Крейн учится жить со своим драконом в мире и согласии». «Вилара!» — позвала я экономку, помявшуюся на лестничном пролете. «Распорядись подать в спальню господина воду и чистую ткань». Женщина кивнула, и я увидела облегчение и благодарность в ее взгляде. Скорее всего, она уже пыталась уговорить Крейна вернуться в покое. Мы медленно ступали, шаг за шагом приближаясь к двери. Но дракон вдруг замер у соседних покоев и настойчиво ткнул в них пальцем. «Я хочу сюда». Усмехнувшись детской непосредственности некоторых, я толкнула ручку и провела его до своей бывшей кровати. За 5 лет здесь ничего не изменилось, и комната не обросла вещами чужой женщины. А это значит, что Лаура жила с Крейном в одной спальне, чего мне не было позволено. Было ли обидно? Сейчас уже нет. Много воды утекло с тех пор, и я сомневалась, что что-то чувствую к этому мужчине. Дракон мне явно ближе. «Ложись». Я подтолкнула его, усадила на постель и надавила на плечи. Но тут же была схвачена за запястье. «Не отпускай меня!» Едва не простонал он, сжав зубы. «Он берет верх. Хочет прогнать тебя и сорваться к этой своей...» «Все-все, тихо!» Снова на запястье ласково зазвенели бубенцы, и дракон расслабился, отчего черты лица Крейна смягчились. «Я так люблю этот звук», — прошептал он. «Мне так его не хватало». Я посмотрела на браслет и ласково улыбнулась, погружаясь в воспоминания. Услышала задорный детский смех, почувствовала ветер на лице и ощутила вкус малины, что так сладко наполняло рот. Мне подарили его за день до того, как я тебя встретила. Дракон заинтересованно посмотрел на безделушку и потянулся к ней пальцами, чтобы покрутить одну из подвесок. Женщина из лавки сувениров сказала, что браслет не наделен какими-то особенными способностями, но приносит успокоение в моменты, когда оно особенно нужно. Вопрос только в том, кто в нем нуждается. «Прости», — сказал, не скрывая горечи. «Он постоянно читал твой дневник, и я знаю, сколько боли тебе довелось пережить с нами». Я лишь пожала плечами, даже не пытаясь ответить. Все это давно утратило для меня значение, и сейчас я беспокоилась далеко не о том, что чувствовала тогда я, или что чувствует сейчас он. Я беспокоилась только об Остине, чья жизнь зависела от мужчины, державшего меня за руку. Через минуту в дверь постучали, и с разрешения тихо вошла служанка с тазиком и полотенцами. Она поставила все на тумбу и была отправлена работать дальше. А я принялась вытирать лоб и шею Крейна теплой водой, отметив, как часто билась под кожей жилка. Ждать отца пришлось очень долго, и даже поздним вечером, когда в окно светила луна, я продолжала обтирать мужчину, уже потерявшего сознание. Жар спадал лишь на время. В эти короткие минуты Крейн приходил в себя, что-то бормотал и снова отключался. Несколько раз заглядывала Вилара, пытаясь настаивать на том, чтобы вызвать целителя. Но, во-первых, ни один целитель тут не помог бы. А во-вторых, мистер Грэнч — последний, кого хотелось бы видеть рядом с драконом. В какой-то момент мне необходимо было отлучиться. Я оставила Вилару с господином и вышла в коридор. Но на меня тут же налетели два беспокойных вихря, которые едва не сбили с ног. «Леди Ворвуд, мы так соскучились!» «О, мои девочки, вы так выросли!» Радостно удивилась я. «Совсем уже взрослые, а какие стали красавицы!» Кира была натуральной принцессой, со светлым лучистым взглядом, готовым смотреть любым невзгодам в лицо, и душой распахнутой для каждого, кто нуждается в человеческом тепле. Софи же осталась той самой серьезной девочкой, какой я ее запомнила, но стала более женственной и сдержанной, что никак не умаляло ее шарма. «Разве вы можете здесь находиться, леди Ворвуд? Леди Арнет строго-настрого запретила пускать вас в дом, даже если случится землетрясение!» — весело спросила Кира, пытаясь отцепиться от руки Софи, которая старалась ее одернуть. «Обстоятельства!» — развела я руками. «Девочки, где ваша мама? Мне нужно кое-что с ней обсудить». «Это правда, что лорд Арнет очень болен?» — спросила Софи. «Вы поэтому здесь?» Я посмотрела на девушку и, видя, что она тоже переживает за хозяина, кивнула. «Будем надеяться, что все обойдется. А теперь бегите спать. Время уже позднее». Кира расстроилась и хотела мне возразить, но Софи не дала ей такой возможности, утащив сестру в служебный коридор, по которому они попадут в крыло слуг, где располагались их комнаты. Спустившись вниз, я невольно отметила красоту и шарм обстановки. Видно, что Лаура хотела показать гостям и вкус, и статус, которым обладала. Но за всей этой роскошью не было никакого уюта. И лично мне обстановка казалась несколько неприятной. Тару я нашла на рабочем месте. Женщина, несмотря на поздний вечер, готовила продукты к следующему дню. Даже если хозяин не ел, она обязана кормить слуг. А на такую прорву народа желательно делать заготовки очень заранее. «Привет», — поздоровалась я с ней. Молодая женщина едва ли изменилась с нашей последней встречи. Все те же округлости, все та же искренняя улыбка с ямочками на щеках. «Саншайн, я так рада тебя видеть!» Она отложила морковь в сторону и радостно меня обняла. «Мама сказала, что ты пришла помочь этому мерзавцу, чтобы его след на суше простыл». «Да, я была вынуждена. И, кстати, мне нужно, чтобы ты кое-что сделала для меня». Я достала склянку, что дала мне Вергильда, и протянула Таре. «Нужно сделать крепкий чай с молоком и вылить это туда. Пусть служанки подадут через час». «Это не отрава, надеюсь?» Женщина с сомнением покосилась на пузырек в своей руке, что немало меня развеселило, заставив рассмеяться. «Конечно, отрава, Тара. Я же пришла и весь день сбивала ему температуру, чтобы убить. Ты не знала?» Ее щеки чуть тронул румянец, и повариха отвела взгляд в сторону. А я вспомнила, сколько подобных шуток и интересных комментариев она делала раньше. Мне даже самой стало неловко за подобную реакцию. «Да я же просто пошутила, Санни. В общем, сделай, пожалуйста. Я пойду наверх, а то, боюсь, Крей начнется и будет отпускать нелестные комментарии в мою сторону за нарушение его личных границ». Тара пошла к плите, налила воды в чайник и достала из холодного ящика кувшин с молоком. «Кстати, почему он молчал весь день, не пытаясь вас выгнать?» Я пожала плечами и ответила, не видя смысла скрывать что-то от домочадцев. «Потому что весь день в сознании был лишь дракон, а он не хочет, чтобы я уходила». Раздался грохот, отчего я вздрогнула и стремительно взглянула на Тару, уронившую из ослабевших рук кувшин. Она смотрела на меня так, словно видела перед собой привидение. «Дракон? Так вот, откуда такие странные перепады в настроении и истерики господина?» Я не знала, что она имеет в виду, но на всякий случай уточнила. «А о чем ты?» Тара, словно опомнившись, бросилась подбирать черепки от кувшина и кинула на пол полотенце, чтобы молоко не растекалось дальше. «Уже несколько лет господин временами сам не свой. То ходит мрачный, как туча, ругает всех, то окончательно срывается и начинает все громить, заявляя, что ему все это не нужно. Мы недоумевали, думали, умом господин тронулся. Пытались как-то поддержать, но он только сильнее впадал в ярость. А однажды в порыве едва не придушил хозяйку, заявив, что она никогда не займет в его душе ваше место, леди Ворвуд. Всякий раз потом леди Арнет в срочном порядке собиралась и уезжала к отцу. Тогда господин снова становился мрачнее тучи, а в итоге брал экипаж и ехал за супругой». Я кивнула, понимая, что и сама Лаура пользовалась услугами отца. Скорее всего, сообщала, что контроль ослабевает, и ждала, когда мистер Грэнч все разрешит, а потом возвращалась домой под влюбленным взглядом мужа. Я не представляю, как он все это терпел. Абсолютно несчастный человек еще со времен ранения. Конечно, если бы у меня была возможность, я бы решила проблему дракона раньше. Но у драконьих богов, видимо, были свои планы. Вернувшись в свои бывшие покои, я проводила Вилару, отправив ее спать, а сама села на постель, легонько коснувшись горячей мужской ладони. Каково же было мое удивление, когда эта ладонь перехватила мое запястье и со всего маху дернула на себя. Я оказалась лицом к лицу с лордом и испуганно взирала на яростно пульсирующий зрачок. «Ты!» — выдохнул он, охваченный бешенством. Зубы оскалились и сжались так сильно, что казалось, вот-вот раскрошится. «Поди прочь!» Мне было и страшно, и весело одновременно. Я уже знала, что это не его настоящие эмоции, что они насажденные и чуждые. И только дракон не поддается их влиянию, потому что магия на него не действует. Я уйду, Крейн. Обещаю. Как только решу твою проблему». Он моргнул раз, другой, и взгляд его смягчился, а на губы наползла слабая улыбка, выдавшая боль и усталость. В целом, за этот день мужчина измучился, и его внешний вид оставлял желать лучшего. «Сейчас он не понимает, но позже пожалеет о сказанном». Я не успела ничего ответить. В комнату постучали, и, не дожидаясь ответа, внутрь вошел отец в сопровождении дворецкого и еще нескольких мужчин из числа слуг. «У нас мало времени, Сани», — заявил он. «Живо господина на носилки и в лекарскую карету». Я выпустила горячую ладонь, но, вспомнив про самое важное, замерла на месте. «Сначала чай». Отец покосился на меня, как на умалишенную, но когда Крейн после пары глотков мгновенно отключился, он понял, что это была не моя прихоть, а повеление ведьмы, что собиралась его лечить.